и что каждый человек имеет право порвать отношения с тем, кто его оскорбил. Возможно, это не следует говорить при детях. Возможно, это не педагогично. Прошу извинить. А посоветовать вам я мог бы вот что. Раз мальчик категорически отказался жить в лагере, надо назначить ему провожатого. Пусть доставят его домой. Странно, что это вам не пришло в голову. «Если каждый мальчишка начнет бегать из лагеря, у меня людей на провожание не хватит. У меня вожатые, а не провожатые». «Ну, если у вас начнут бегать все мальчишки, значит, в лагере что-то не так. А провожатым для Сережи не беспокойтесь. Я эту роль могу на себя взять, раз уж так получилось». «Я не понимаю. Зачем вам нужно, в конце концов, чтобы он не возвращался в лагерь? Чего вы хотите?» «Да ничего я не хочу», — опять усмехнулся Алексей Борисович. «Просто думал вам услугу оказать, проводить мальчика». «Знаю я ваши услуги. Они, извините, медвежьи. Каховский, я в последний раз спрашиваю, ты поедешь в лагерь?» Сережа вздохнул и молча покачал головой. «Ну, прекрасно. Так и запишем. А про вас, товарищ корреспондент, я напишу в редакцию. О вашем поведении имейте в виду». «Буду иметь в виду. Только подписывайтесь разборчиво». Совков круто повернулся и зашагал к машине, широко размахивая руками. Ног поднял уши и смотрел ему вслед. Хлопнула дверца машины. Газик подпрыгнул и запылил по шоссе. Сережа с облегчением сказал: «Кажется, все. «Будем надеяться. Хотя должен сказать, что Тихон Михайлович Совков — человек упрямый». «Вы его знаете, да?» «Встречались. Не всегда он был начальником лагеря». «Вот вы сказали про овощи. Неужели он был жулик? Он овощи воровал, да?» Алексей Борисович засмеялся. «Да нет, Сережа, не придумывай. Ничего он не воровал. Все гораздо сложнее. Хитрил он, чтобы лишнюю премию получить, а из-за этого дело страдало. Вагоны простаивали, график срывался. Да, ну его. Ты что приуныл-то?» «Я не приуныл, все в порядке». «Тогда продолжим. Бой еще не закончен». «Не закончен», — вздохнул Сережа.